Глава 9. Я встретил вас и все былое. В военных действиях между разными полами мы все живем меж чудо-зеркалами. От драмы к фарсу до комедии положений. Все в череде зеркальных отражений. Никого не увидев в образовавшемся проходе, светлый рыцарь подумал, что его таким образом приглашают войти, и даже шагнул вперед. Но рядом шумно и коротко выдохнул оруженосец, а перед ними встал, преграждая дорогу, Ганцингер. И тогда рыцарь увидел сначала огромную серо-зеленую голову, а потом и выползающее следом тело огромной змеи. Змея скрутилась кольцами перед воротами, подняла голову на уровень глаз рыцаря и, слегка покачиваясь, произнесла низким мужским голосом. «Прошу прощения, но хотелось бы уточнить, господа». «Вы уверены, что явились не на бой раньше времени?» «Уверены», — процедил рыцарь. «И я уже пообещал, что ваш лорд сегодня не пострадает. В таком случае я вынужден просить досточтимых визитеров отослать свои мечи. Мой господин будет здесь через пару минут, и он выйдет к вам безоружным». «Так ли?» — вопросительно рыкнул тигр. Змей перевел на него немигающий взгляд, и из приоткрывшейся пасти молнией вылетел длинный раздвоенный язык. «Именно так, коллега!» — кивнул он и облизнул губы до самых глаз. Белый фамильяр повернул полосатую башку к рыцарю и тихо, приказным тоном проговорил. «Разоружайтесь!» «А если врет?» — почти беззвучно спросил Лекс. «Не врет. Я не чувствую поблизости поглотителя». «Стоять перед замком темного лорда безоружными?» — хмыкнул рыцарь. «Что-то в этом есть, Ганс. Добрая и светлая смерть. Но я понятия не имею, как отсылать меч». «Просто отпусти его. Для начала». Бросил тигр, отворачиваясь. «А домой я вас сам доставлю». Рыцарь согласно кивнул и тут же ощутил движение магии. Левое бедро, где висели ножны, обдало холодком, и он невольно разжал руку, сжимавшую рукоять. Меч тут же исчез, вместе с ножнами. Рыцарь покосился на оруженосца, тоже лишившегося оружия, и пожал плечами. На его взгляд, наилучшим вариантом последующих событий был бы такой. Из ворот выходит Тель и, ахнув, кидается к ним. Справедливость торжествует. Хватаем девочку в охапку и сваливаем, ибо о чем на самом-то деле тут беседы вести. Но такого замечательного завершения визита, разумеется, не случилось. Змей, видимо, фамильяр лорда, плавно перетек влево, и в воротах показался тощий молодой человек, одетый в черное. Оперся спиной на створку, сунул руки в карманы узких брюк и окинул рассеянным взглядом оруженосца, потом рыцаря и снова оруженосца. А потом заметил тигра, тоже отошедшего в сторонку, и вот на него уставился с явным интересом. «Тьма, свидетель, какой красавец!» В голосе темного лорда прозвучало искреннее восхищение, а змей тихо и презрительно зашипел. «И вам доброго дня!» — язвительно произнес светлый рыцарь. «О, прошу прощения, да пребудет с вами тьма!» Откликнулся лорд, тоже не утруждая себя поклоном. «Или это не он? Какая-нибудь очередная нечисть? Ни шлема, полностью скрывающего лицо, ни пылающих красным глаз и нос на месте. Зато на шее кокетливо повязан зеленый шарфик с затейливым узором. Конечно, глава Белого Совета много чего говорил о главном начальнике мрака, но ни фотографии, ни портрета не показывал. Да, собственно, без разницы, как выглядит воплощение мирового зла, которое тебе предстоит нашинковать, как капусту. Или умереть во славу света. Однако при личном знакомстве выяснилось, что разница таки есть. Все же одно дело — прикончить мерзкого рептилоида или поковырять мечом безликий сгусток тьмы. И совсем другое, когда видишь перед собой паренька, за которого передрались бы не только все окрестные барышни, но и маститые голливудские режиссеры. Светлый рыцарь разглядывал противника, испытывая весьма странные эмоции. Даже на мужской и гетеросексуальный взгляд темный лорд был предельно хорош собой. До умопомрачения. И это чертовски выбивало из колеи. Потому рыцарь оторвал взгляд от идеально очерченного носа и уставился лорду в глаза. Синие-пресиние, большие-пребольшие. В отличие от советника, никакой тьмы, сразу и прочно вселяющей безотчетный ужас, в этих глазах не было, но ледяной взгляд отрезвлял, и очень неплохо. В конце концов, в книжках пишут, что дьявол безумно красив. Но ведь вряд ли вот так. Прямо по-девчоночьи. Темный лорд усмехнулся, высунул кончик языка и облизнулся, почти как его змеюка. И рыцарь, опомнившись, мысленно сплюнул. «Чем обязан столь неожиданному визиту?» — осведомился лорд и улыбнулся оруженосцу, пялившемуся на него столь же завороженно. Или вы просто желали познакомиться, господа? Сомневаюсь, что наше знакомство может стать приятным», — заявил рыцарь. «Потому обойдемся без реверансов, если вы не против, и перейдем к делу». «О, я совершенно не против», — кивнул лорд. «Так что же привело вас к моему замку?» «Сегодня утром из нашего дома украли девушку», — мрачно сообщил оруженосец. «Нетрудно догадаться, что это нам крайне не понравилось». «Сочувствую», — хмыкнуло синеглазое воплощение зла. «Но хочется верить, что двое молодых людей приятной наружности найдут себе еще одну. Я бы рекомендовал даже двух или более». «Ваши прихвостни ее украли», — тяжело сказал рыцарь. «Может, вам знакома такая тварь? Вроде орла, только без перьев, в клочках шерсти». Лорд театрально задумался. Даже подбородок пальцем подпер. «Горгулья?» — предположил он наконец. «Хотя нет. Но, собственно, при чем здесь я?» «Весьма странные претензии», — сообщил в пространство змей. «Уверяю, господа, лорду Кайтелу нет нужды воровать девиц. Скорее уж отбиваться приходится». «Вот как?» — негромко сказал оруженосец. «А у меня другие сведения. Как минимум одна девушка у вас, лорд, давно пребывает в роли пленницы. Почему бы вам не похитить и вторую? Особенно памятуя о только что данном совете». Лорд состроил удивленную гримасу. «Никаких девушек я в плену не держу. Как верно заметил мой фамильяр, не имею нужды». «А из каких соображений я должен в это верить?» — поинтересовался светлый рыцарь. «Может, не будем тут святую невинность из себя разыгрывать? Не стану утверждать, что под личиной столь отвратительной твари скрывались лично вы. Но уж выяснить, кто это сделал и куда девицу дел, вам точно по силам». «А из каких соображений я должен перед вами отчитываться?» — вкрадчиво спросил лорд. «Хочу, ворую девиц, хочу юношей, хочу еще кого. Мне, как вам, господа, должно быть известно, законы не писаны». «Пропишем», — угрюмо пообещал рыцарь, — «и исполнять заставим». «Даже так?» Лорд растянул губы в очаровательной улыбке. «Я бы не высказывался столь категорично. По крайней мере, до предстоящего нам боя». Оруженосец скрестил руки на груди и метнул в лорда очень злобный взгляд. «А речь сейчас не о бое, ваше темнейшество. Речь идет о текущем моменте. Ведь мы вас не трогали, верно? И пока не собираемся, обратите внимание. А потому будьте так любезны выяснить у ваших прихвостней, что произошло сегодня утром, и вернуть девушку в целости и сохранности. И, кстати, кто посмел нарушить нейтралитет, ворвавшись в дом светлого рыцаря с темными намерениями?» Добавил тигр и зевнул, предъявив огромные белые зубы. «Пожалуй, в этом мы квиты», — усмехнулся лорд. «Кто-то к вам, вы ко мне. Но партия обещает быть интересной. С таким-то началом. Верно, милейший?» «Верно», — с усмешкой согласился рыцарь. «Правда, в дом к вам никто не врывался. Что попало, не тырил. У ворот беседуем». «Ох, знаете ли, у меня с этикетом с детства проблемы», — оскалился лорд. «Потому и не пригласил. Да и не по правилам сие. Но могу приказать вынести вам по чашечке черного кофе. Я бы и сам компанию составил, но, увы, господа, занят очень, уж простите великодушно. Упорно готовлюсь к бою. Философскую литературу читаю о смысле мирового равновесия, разминаю мышцы ума, так сказать. и тело. Медитирую, мечом махаю, как бы вот это все. «Читать, конечно, полезно», — кивнул оруженосец. «Но мы, кажется, от темы далеко убежали. Повторюсь, не могли бы вы, лорд Кайтл, выяснить, где находится девушка, похищенная сегодня утром непосредственно из дома Светлого Рыцаря, разобраться с виновником и вернуть предмет спора?» «Мелочно как-то, господа», — печально вздохнул лорд. «А вам, любезный рыцарь, и вовсе не к лицу решать подобные несущественные проблемки. Хотите, я вам редкие книги по медитации подберу? Прекрасное, полезное занятие. Вам ведь необходимо готовиться к неизбежному проигрышу, копить душевные силы, чтобы житься с мыслью о своей грядущей нерадостной участи. Да... Не желаете? Напрасно, право». Светлый рыцарь, слушая развлекающегося поганца, тихо зверел. А лорд, то ли заметив его состояние, то ли утомившись от бесплодной беседы, вдруг посерьезнел. «Впрочем...» — протянул он. «Почему бы для разнообразия не сделать доброе дело? Нейтралитет, опять же, соблюсти. Я разберусь с интересующим вас вопросом сегодня же. При положительном результате сообщу. Если же к концу сегодняшнего дня вы не получите от меня известий, стало быть, моей вины в произошедшем нет». Он повернул голову к змею. «Выясни, в чем там дело?» «Слушаю и повинуюсь, милорд», — прошипел змей. «И вели вынести господам по чашечке кофе и пирожному, а то я и вправду как-то негостеприимен». «Обойдемся», — отрезал рыцарь. «Сами что-нибудь съешьте для веса, чтоб с поединка ветром не унесло». «Как скажете, дорогуша», — кивнул лорд и вновь пробежался острым язычком по верхней губе. «Аудиенция окончена», — провозгласил его фамильяр. Но вместо того, чтобы скрыться за воротами замка, воплощение зла вдруг шагнуло к белому тигру и жалобно спросило: «А можно тебя погладить? Разочек?» Тигр сверкнул изумрудными глазами и патетично выдал: «Тьма коснется только моих клыков». Все-таки трехдневные страдания сильно повлияли на мой интеллект. Услышав, что из дома Светлого Рыцаря украли некую девицу, я мгновенно разозлилась и столь же мгновенно выдала пошлую гадость. И только после описания твари в клочках шерсти поняла, о какой девице идет речь. Это же меня украли. Даже не знаю, был ли в моей жизни момент счастливее этого. По крайней мере, удержаться от восторженного вопля оказалось невероятно сложно. Спас многолетний опыт. А может, во мне умерла великая актриса? Чуть не до крови вонзив ноготь в собственный подбородок, я взяла себя в руки за считанные секунды. Да и ёж помог, отвлек на себя внимание. Ну а дальше я играла в братца Кая, как всегда, легко и с огромным удовольствием. Темный лорд откровенно развлекался, а его светлые оппоненты бесились. С каждой минутой все больше и больше, и это мне тоже ужасно нравилось. Но каковы смельчаки? Явиться лично, требовать справедливости, угрожать даже. Поневоле зауважаешь и рыцаря, и оруженосца. С другой стороны, на что они рассчитывали? Что лорд усовестится и отдаст похищенное? Глупость же несусветная. А главное, зачем? Так оскорбились из-за нарушения нейтралитета? Или? Или и правда из-за меня? Вот бы здорово. Ужасно хотелось скинуть личину и посмотреть на их реакцию. Я легко трепалась о проблемах этикета и мышцах ума и внимательно разглядывала обоих магов. Такие разные. Лекс действительно полыхал жаждой справедливости. Злой и серьезный, он выглядел сейчас старше своих лет. Я впервые обратила внимание на его глаза, сталь с крупинками серебра. Наверное, и доспехи такие же будут. Рыцарь словно светился изнутри, вот уж воистину светлый. А вот Ник вполне мог бы стать по левую руку темного лорда. Впечатляющая мрачность, особенно с таким прищуром. А взгляд, как у братца Кая, только лед голубой. Сейчас бы никто не поверил, что он способен шутить, резать бутерброды и нежно утешать девушек. Ладно, пора заканчивать этот балаган. А то они точно кинутся меня бить, и ёж обоим глотки перервёт. Если успеет, Фамильяр рыцаря очень внушительно выглядит. И такой классный, полосатый, пушистый, с толстым хвостом. Напоследок я позволила себе пококетничать в лучших традициях лорда Кайтела, но уйти не смогла. Вот когда еще доведется увидеть Ганса в таком виде? Енот мил, ворон солиден, но я обожаю котиков. На просьбу разочек погладить белый фамильяр среагировал предсказуемо, но я все равно обиделась. Экий пафос. Ну давай посмотрим, насколько крепкие клыки у Света. Фу, какая злая киска, протянула жеманно. Подстать хозяину. А клыки-то так себе. Сотворенная мной иллюзия была настолько шикарна, что никому и в голову не пришло в ней усомниться. Даже Йошу. Братец Кай стремительно вскинул руки и в мгновение ока обернулся одним из самых жутких демонов книги мира. В боевой форме. Костяные шипы на его плечах прорвали рубашку, и она лоскутами слетела на песчаник аллеи. Мощный чешуйчатый хвост хлестнул по копытам, выбив сноп искр и отбрасывая остатки брюк. Демон пал на четвереньки, расправил позвоночный гребень и щелкнул тремя рядами зубов перед мордой отшатнувшегося тигра. «А знай наших!» Дальнейшие события заняли буквально несколько мгновений. Тигр, извернувшись, прыгнул к магам, закрывая их собой. Лекс молниеносно взмыл в воздух, хватая рукоять отсутствующего меча. Ёж метнулся к ним, пытаясь отрезать от демона, но не успел. Огромная шестипалая ладонь с размаху опустилась тигру на холку, прижала всем весом, и зубастая башка демона оказалась прямо перед Ником. Оруженосец, не раздумывая, выбросил вперед руку, метя кулаком в широкий нос над разверстой пастью. «И попал, Свет, меня забери!» Я скакнула обратно к ограде, одновременно стирая иллюзию и накладывая новую на свое лицо. От шока даже боли не испытала. И заорала во весь голос. «Стоп! Шутка!» Скульптурная композиция, право слова, будто время застыло. И наглый голос темного лорда промурлыкал. «А ты мягонький, кисуля». Первым отмер мой фамильяр, перетек ко мне, быстро оглядел с ног до головы и одними губами сообщил. «Идиотка». Медленно опустился на аллею Лекс, рядом с ним уселся ощетинившийся Гансенгер, а Ник шагнул ко мне, обхватил себя за плечи и с вибрирующим бешенством спросил. «Шутка? А если я в демона перекинусь?» «А умеешь?» — поинтересовалась я. «Врезал бы тебе, да руки марать неохота. Придурок малолетний. Нечего было скулить у меня под дверью», — парировала я. «Что, поглядел, с кем дело будете иметь? Штанишки-то как, не пострадали? А то могу сухие одолжить. Или парочку, на будущее». Ник резко выбросил руки вперед. «Сейчас я твою цыплячью шейку переломлю». И сцена практически повторилась, только с некоторыми вариациями. Теперь все ее участники кинулись между мной и оруженосцем. И больше даже на оруженосца. Лекс обхватил его сзади, тигр мордой толкнул назад. Ёж нашел нужным закрыть меня, а я выглянула из-за его морды, подмигнула Нику и кокетливо лизнула верхнюю губу. «Однако какой горячий мужчина!» — сказала мечтательно. Оруженосец вновь рванулся ко мне, и на сей раз Лекс его не удержал. Не то чтобы я не умела драться, да и Ёж все равно не позволил бы до меня дотронуться. Но Ник остановился сам, из-под лобья уставившись куда-то за мою спину. Обернувшись, я увидела герцога и с облегчением кивнула ему. «Советник, я как раз закончил беседу. Будьте любезны, проводите наших гостей». «Конечно, мой лорд», — невозмутимо поклонился Шер. «Было очень приятно познакомиться с вами, господа», — сообщила я. Быстро скользнула в ворота и из-за плеча герцога добавила. «Я непременно приму во внимание вашу просьбу. Благодарю за приятно проведенное время, а также за удовольствие, доставленное вашим фамильяром. Великолепная шерсть. Прелестный получится коврик». И, оставив за собой последнее слово, побежала к замку, сопровождаемая тихим рыком Ника и белого фамильяра. Хватит с меня на сегодня развлечений. Хотя на самом деле концовка вышла весьма оскорбительной. На меня кидаться, значит, господин оруженосец себе позволил. А как кормчий вышел, так и утих сразу. И кто тут темный лорд после этого? Никакого уважения. В центральном холле я плюхнулась на диван, призвала ближайшее зеркало и стерла с лица иллюзию. «Свет мой яркий, но зато котика погладила», — мрачно сообщила отражению. Братец Кай пожал плечами и, потрогав щеку, поморщился. «Всемирное зло с синяком под заплывшим глазом — это, конечно, да. Это вам не мечом махать».